Глава 5. Мужчины разговаривали 40 минут. Брейер, сидя на кожаном стуле с высокой спинкой, делал пометки. Ницше, иногда замолкающий, чтобы Брейер успевал записывать за ним, сидел на таком же кожаном стуле, таком же удобном, как и первый, но несколько меньшим по размеру. Как и большинство терапевтов своего времени, Брейер предпочитал, чтобы пациенты смотрели на него снизу вверх. Брейер подробно и методично оценивал клиническое состояние пациента. Внимательно прослушав свободное описание болезни пациентам, он принимался за систематическое исследование каждого отдельного симптома, когда он появился впервые, как менялся с течением времени, как реагирует на терапевтические методы. Третьим этапом было обследование каждой системы тела. Начиная с макушки, Брейер спускался до самых пят. Сначала голова и нервная система. Он начинал с вопросов о функционировании всех 12 черепных нервов, ответственных за обоняние, зрение, движение глаз, слух, работу и чувствительность лицевых мышц, движение и чувствительность языка, глотание, равновесие, речь. Переходя к телу, Брейер проверял по очереди каждую функциональную систему органов — дыхательную, сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную и мочеполовую. Этот подробный обзор органов стимулировал память пациента и являлся гарантией того, что ни одна деталь не пропущена. Брейер никогда не позволял себе отказаться от какого-либо этапа опроса, даже если был полностью уверен в диагнозе. Далее он переходил к составлению подробной медицинской истории пациента. Его здоровье в детстве, здоровье его родителей и сиблингов, родные братья и сестры. Изучение других аспектов его жизни, выбор профессии, общественная жизнь, служба в армии, переезды, пристрастие в пище, предпочитаемые способы проведения досуга. И, наконец, Брейер предоставлял свободу своей интуиции и полагался на нее в выборе дальнейшего направления на основе уже полученных данных. Так, на днях, столкнувшись со сложным случаем респираторного нарушения, он смог поставить правильный диагноз — диафрагмальный трихинеллез, докопавшись до того, насколько ответственно подходила его пациентка к приготовлению копченой свинины. Все то время, что заняла эта процедура, Ницше оставался предельно внимателен, встречая одобрительным кивком каждый вопрос Брейера. Это ничуть не удивило Брейера. Он еще ни разу не встречал пациента, который бы не испытывал тайное удовольствие от столь подробного изучения своей жизни. И чем пристальнее было внимание, тем больше это нравилось пациенту. Удовольствие от пребывания под наблюдением так глубоко укоренилось в человеке, что Брейер был уверен, что самое страшное в старости — горечь утрат, смерть друзей — это отсутствие пристального внимания, это ужас перед жизнью без свидетелей. Однако даже Брейера не могла не удивить многочисленность жалоб Ницше и точность его самостоятельных наблюдений. Заметки Брейера занимали уже несколько страниц. У него начала уставать рука, когда Ницше описывал все свои ужасающие симптомы. Ужасные, высасывающие все силы головные боли, морская болезнь на твердой почве, головокружение, потеря равновесия, тошнота, рвота, анорексия, отвращение к еде, приступы лихорадки, ночная потливость, вынуждающая 2-3 раза за ночь менять пижаму и постельное белье. Страшные приступы утомления, иногда близкие к полному мышечному параличу. Боль в желудке, кровавая рвота, кишечные спазмы, сильнейшие запоры, геморрой, а также лишающие его дееспособности проблемы со зрением. Утомляемость глаз, постоянное ухудшение зрения, слезливость и боль в глазах, нечеткое видение, сильная светочувствительность, особенно по утрам. Вопросы Брейера смогли выявить еще некоторые симптомы. Ницше либо не захотел рассказывать, либо не обращал внимания на то, что приступом головной боли предшествовало мерцание перед глазами и частичная слепота. Он не сказал о непроходящей бессоннице, жестоких ночных мышечных судорогах, общей напряженности и резких, непредсказуемых сменах настроения. «Смены настроения». Именно этих слов ждал Брейер. Как он и говорил Фрейду, он всегда выискивал благоприятный момент, чтобы вывести беседу на обсуждение психологического состояния пациента. Эти смены настроения могут быть тем самым ключом, который поможет добраться до отчаяния и суицидальных наклонностей Ницше. Брейер сделал осторожный шажок вперед, попросив его поподробнее остановиться на сменах настроения. «Не замечали ли вы изменения в своем настроении, которые могли бы относиться к болезни?» Поведение Ницше не изменилось. Судя по всему, ему и не приходило в голову, что этот вопрос выводит беседу на значительно более личный уровень. «Иногда бывало, что за день до приступа я чувствовал себя особенно хорошо, и я начинал думать, что чувствую себя подозрительно хорошо». «А после приступа?» «Обычно приступ продолжается от 12 часов до 2 дней. После такого приступа я утомлен и инертен. День-два я даже думаю медленно. Но иногда, особенно после долгого приступа, продолжающегося несколько дней, все иначе. Я чувствую себя посвежевшим, очистившимся. Меня переполняет энергия. Я обожаю эти моменты. В моей голове просто кишат самые драгоценные идеи». Брейер был настойчив. Если уж он напал на след, он не собирался так просто отказываться от преследования. «Ваша усталость и инертность. Как долго сохраняется это состояние?» «Недолго. Как только приступ утихает и мое тело вновь принадлежит мне, я снова начинаю контролировать себя. Так что я могу сам преодолеть слабость». «Возможно, — подумал Брейер, — этот человек не так прост, как могло показаться на первый взгляд. Ему придется перейти к более конкретным вопросам. Как стало ясно, Ницше не собирался добровольно выдавать какую бы то ни было информацию о своем отчаянии». «А меланхолия? Сопутствует ли она вашим приступам или, может, начинается после?» «У меня бывают мрачные периоды. А у кого их не бывает? Но они не властны надо мной. Это не моя болезнь. Это моя жизнь. Можно сказать, что я осмеливаюсь их иметь». Брейер не мог не заметить легкую усмешку Ницше и его дерзкий тон. Только сейчас впервые Брейер узнал голос человека, написавшего те две смелые загадочные книги, спрятанные в ящике его стола. Брейеру даже пришла мимолетная мысль о том, что можно было бы прямо спросить его о столь безапелляционном разграничении болезни и жизни. А это заявление о смелости иметь мрачные периоды. Что он хотел этим сказать? Но терпение. Лучше стараться держать консультацию под контролем. Будут и другие удобные случаи. Не забывая об осторожности, он продолжил. «Вы когда-нибудь вели подробный дневник ваших приступов? Их частота, интенсивность, продолжительность?» «В этом году нет. Я был слишком занят различными важными событиями и переменами, происходящими в моей жизни. Но могу сказать, что в прошлом году, 117 дней, я был полностью недееспособен. Почти 200 дней я был частично дееспособен. Только не слишком сильные головные боли, боль в глазах, боль в животе или тошнота». Здесь появились сразу два удобных момента. С какого начать? Следует ли ему расспросить о важных событиях и переменах, происходящих в его жизни? Ницше, разумеется, говорил о Лу Соломе. Или же укреплять взаимопонимание между доктором и пациентом, проявляя сочувствие? Зная, что переборщить со взаимопониманием невозможно, Брейер выбрал последнее. «Посмотрим. У нас остается только 48 дней здоровья. Слишком мало времени, когда все в порядке, профессор Ницше». «На самом деле, за последние несколько лет я редко был здоров дольше 2 недель. Мне кажется, я могу вспомнить любой такой момент». Уловив грусть, отчаяние в голосе Ницше, Брейер решил идти ва-банк. Ему представилась удобная лазейка, которая должна была привести его прямо к отчаянию пациента. Он отложил ручку и произнес как можно более серьезным и озабоченным с профессиональной точки зрения голосом. «Такая ситуация, когда человек большую часть своих дней проводит в мучениях, получает лишь горстку хорошего самочувствия в год, когда вся жизнь наполнена болью, это же такая благодатная почва для отчаяния, для пессимистических взглядов на смысл жизни». Ницше молчал. В первый раз он не смог найти ответ сразу же. Его голова качалась из стороны в сторону, словно он взвешивал, стоит ли позволять утешать себя. Но заговорил он о другом. «Несомненно, вы правы, доктор Брейер. Именно так происходит с некоторыми людьми. Возможно, с большинством. Здесь я полностью доверяю вашему опыту. Но не со мной. Отчаяние? Нет, может, когда-то и было, но не сейчас. Моя болезнь находится в ведении моего тела, но это не я. Я — это моя болезнь и мое тело, но они — это не я. Их нужно преодолеть, если не на физическом уровне, значит, на метафизическом. А что касается еще одного вашего замечания, то мой смысл жизни не имеет к этой жалкой протоплазме, — он ударил себя в живот, — ни малейшего отношения. Я знаю, зачем жить, и для меня совсем не важно, как. У меня есть причина прожить 10 лет, у меня есть миссия. Я вынашиваю плод здесь, — он постучал по голове. Здесь множество книг, книг, практически полностью оформившихся, книг, написать которые могу лишь только я. Иногда мне кажется, что мои головные боли — это схватки мозга. Ницше явно не имел ни малейшего желания обсуждать или даже признавать сам факт наличия отчаяния. Брейер понял, что пытаться разговорить его бесполезно. Он вдруг вспомнил, как понимал, что маневры его противника более искусны. Всякий раз, когда садился играть в шахматы со своим отцом, лучшим шахматистом еврейской общины в Вене. А может, признавать нечего? Может, фройлен Саломе ошиблась? Ницше говорил так, словно дух его справился с этой ужасной болезнью. Что касается самоубийства, Брейер знал один верный способ выяснить степень риска — проверить, представляет ли себя пациент в будущем. Ницше этот тест прошел. Он не собирался заканчивать жизнь самоубийством. Он говорил о десятилетней миссии, о книгах, которые ему предстоит извлечь из своего мозга. Однако Брейер своими глазами видел суицидальные послания Ницше. Может, он лицемерил? А может, теперь он не пребывал в отчаянии, потому что уже принял решение о самоубийстве? Брейер уже сталкивался с такими пациентами. Они были опасны. Создавалось впечатление, что им становится лучше. На самом деле им действительно становится лучше. Меланхолия рассеивается, они снова начинают улыбаться, есть и спать. Но это улучшение говорит только об одном, что они нашли способ спастись от отчаяния, и этот способ — смерть. Что замышлял Ницше? Решил ли он убить себя? Нет, Брейер вспомнил, как говорил Фрейду, если Ницше собирается убить себя, то зачем он здесь? Зачем создавать себе сложности? Зачем встречаться с очередным терапевтом? Причем для этого сначала ехать из Рапалло в Базель, а оттуда в Вену. Брейер был расстроен тем, что ему не удалось получить нужную ему информацию, но винить пациента в недостаточном сотрудничестве он не мог. Ницше подробно ответил на каждый его вопрос относительно состояния своего здоровья, разве что слишком подробно. Многие люди, страдающие головной болью, отмечают чувствительность к пище и погоде, так что Брейер не удивился, обнаружив, что Ницше не исключение. Но он был поражен дотошностью отчета, который представил ему пациент. Ницше 20 минут без остановки рассказывал о том, как он реагирует на атмосферные условия. Его тело, по его словам, было подобно анероиду. Это был барометр и термометр в одном, который бурно реагировал на малейшие колебания атмосферного давления, температуры воздуха и изменения высоты над уровнем моря. Затянутые тучами небеса вызывали у него депрессию. Свинцовые дождевые тучи пагубно действовали на его нервы. Засуха придавала ему силы, зима стала для него чем-то вроде психологического сжатия челюсти, которое расслабляло солнце. Уже несколько дней его жизнь представляла собой поиск идеального климата. Летом еще можно было жить. Его вполне устраивали безветренные, безоблачные, солнечные плато Энгадина. Так что 4 месяца в году он уединялся в небольшой гастхаус в маленькой швейцарской деревеньке Сильс-Мария. Гостиница, немецкий. Но зимы были его проклятием. Ему так и не удалось найти хорошее место для зимовки, так что в холодное время года он жил в Южной Италии, переезжая из города в город в поисках более здорового климата. «Ветер и промозглый сумрак Вены губили его», — сказал Ницше. «Его нервная система требовала солнца и сухого неподвижного воздуха». Когда Брейер спросил Ницше о его диете, тот развернул очередную довольно длительную лекцию о связи диеты, проблем с желудком и приступов головной боли. Удивительная обстоятельность. Никогда раньше Брейер не встречался с пациентом, который так основательно подходил бы к ответу на любой вопрос. Что бы это значило? Не был ли Ницше обсессивным ипохондриком? Брейер встречал множество скучных, занятых лишь жалостью к самим себе ипохондриков, смакующих описание собственных внутренностей. Но эти пациенты отличались «Weltanschauungsstenosis» или «узостью взглядов». А как скучно становилось в их присутствии. Они ни о чем другом, кроме своего тела, не думали. Их интересы и ценности были центрированы вокруг их здоровья. Нет, Ницше не был одним из них. Он обладал разноплановыми интересами и личным обаянием. Несомненно, фройляйн Саломе находила его именно таким. Она до сих пор считает его именно таким, несмотря на то, что решила, что Поль Ре более подходит ей для романтических отношений. Тем более, Ницше описывал свои симптомы не для того, чтобы вызвать жалость. Он даже не просил о поддержке. В этом Брейер убедился в самом начале их беседы. Так чем же объясняется столь подробный рассказ о функциях его организма? Возможно, это объяснялось буквально тем, что Ницше обладал высоким интеллектом, хорошей памятью и рационально подходил к медицинскому освидетельствованию, предоставляя консультанту-эксперту всю возможную информацию. Или же он был необычайно склонен к интроспекции. Заканчивая осмотр, Брейер нашел еще одно объяснение. Ницше так мало контактировал с другими людьми, что проводил небывало большое количество времени в общении со своей собственной нервной системой. Закончив с составлением медицинской истории, Брейер перешел к телесному осмотру. Он проводил пациента в смотровой кабинет, небольшую, стерильно чистую комнату, в которой находились только ширма и стул, кушетка, покрытая накрахмаленным белым покрывалом, раковина, весы и стальной ящик с инструментами Брейера. Доктор оставил Ницше одного, чтобы тот переоделся для осмотра, и, войдя через несколько минут, увидел его в сорочке с открытой спиной, в длинных черных носках и подвязках, аккуратно складывающим костюм. Он извинился за задержку. «Моя кочевая жизнь предполагает, что я могу иметь только один костюм. Так что, когда я снимаю его, я стараюсь позаботиться о том, чтобы ему было удобно». Осмотр Брейер проводил так же тщательно, как и составлял медицинскую историю. Начав с головы, он медленно проходил по всему телу, слушая, постукивая, прощупывая, нюхая, наблюдая, ощущая. Несмотря на разнообразие симптомов пациента, Брейеру не удалось найти никаких физиологических отклонений, за исключением большого шрама на груди, результата несчастного случая, произошедшего во время службы в армии, короткого косого шрама на переносице, полученного в драке, и некоторых признаков анемии — бледные губы, слизистые глаз, изгибы ладоней. Чем вызвана анемия? Вероятно, питанием. Ницше говорил, что иногда неделями не может смотреть на еду. Но потом Брейер вспомнил, как Ницше упоминал о том, что иногда его рвет кровью, так что это могло быть по причине желудочного кровотечения. Он взял анализ крови для проверки на гемоглобин и после ректального осмотра собрал с перчатки частички кала на выявление крови. Что касается жалоб Ницше на глаза, Брейер обнаружил односторонний конъюнктивит, с которым легко могла бы справиться глазная мазь. Несмотря на все свои старания, Брейер так и не смог сфокусировать офтальмоскоп на сетчатке Ницше. Что-то мешало. Вероятно, непрозрачность роговой оболочки или ее отек. Брейер уделил особое внимание нервной системе Ницше не только из-за головных болей, но и потому, что его отец умер, когда мальчику было 4 года, от размягчения мозга, общего термина для обозначения какой бы то ни было патологии, например, удара, опухоли или некой формы наследственной церебральной дегенерации. Но, проверив все аспекты функционирования мозга и нервной системы, равновесие, координацию движений, чувствительность, силу, проприоцепцию, слух, обоняние, глотание, Брейер не обнаружил ни следа какого бы то ни было структурного заболевания нервной системы. Пока Ницше одевался, Брейер вернулся в свой кабинет зафиксировать результаты осмотра. Когда несколько минут спустя фрау Беккер привела туда Ницше, Брейер понял, что время подходит к концу, а ему не удалось вытащить из своего пациента ни малейшего намека на меланхолию или суицидальные наклонности. Он попробовал другой способ, один из приемов беседы, который редко его подводил. «Профессор Ницше, я бы хотел попросить вас описать мне в подробностях один обычный день вашей жизни». «Вот я и попался, доктор Брейер. Это самый сложный вопрос из всех, что вы мне задавали. Я так часто переезжаю. Обстановка, условия постоянно меняются. Мои приступы диктуют мне, как надо жить». «Выберите любой обычный день. День между приступами из последних нескольких недель». «Ну, я рано просыпаюсь, если, конечно, я вообще спал». Брейер обрадовался. Наконец-то ему подвернулся удобный случай. «А, простите, что перебиваю вас, профессор Ницше. Вы сказали, если вы спали вообще». «Я ужасно плохо сплю. Иногда мои мышцы сводят судорогой. Иногда все мое тело охватывает напряжение. Иногда мне не дают заснуть мысли. Обычные дурные ночные мысли. Иногда я всю ночь лежу без сна. Иногда лекарства помогают мне забыться на 2-3 часа». «Какие лекарства? Какими дозами вы их принимаете?» — быстро спросил Брейер. Хотя ему было необходимо узнать, каким самолечением занимается Ницше, он сразу же понял, что это был не самый лучший шаг. Лучше, намного лучше было бы развить тему мрачных ночных раздумий. «Хлоралгидрат почти каждую ночь, по меньшей мере 1 грамм. Иногда, когда моему телу совершенно необходим сон, я принимаю морфий или веронал. Но тогда я разбит весь следующий день. Иногда гашиш, но из-за него я тоже медленно думаю на следующий день. Я предпочитаю хлорал. Мне продолжать описывать этот день, который и так начался плохо?» «Да, прошу вас». «Я завтракаю в своем номере. Вам нужны такие подробности?» «Да, конечно. Расскажите мне все». «Ну, завтрак — это ничего интересного. Хозяин гестхауса обычно приносит мне немного горячей воды. Этого вполне достаточно. Иногда, когда я особенно хорошо себя чувствую, я прошу заварить мне некрепкий чай и принести сухарей. После завтрака я принимаю холодную ванну. Это необходимое условие для активной работы. Потом работаю все оставшееся время. Я пишу, размышляю. И иногда, когда мои глаза позволяют, я понемногу читаю. Если я хорошо себя чувствую, я отправляюсь гулять. Иногда мои прогулки длятся часами. Я делаю записи, когда гуляю, и часто именно тогда из-под моего пера выходят самые лучшие вещи. Меня посещают самые удачные мысли». «Да, я согласен с вами», — поспешно вставил свое замечание Брейер. «Мили через 4-5 я понимаю, что смог решить самые сложные проблемы». Ницше замолчал. Его явно сбило с мысли замечание Брейера. Он начал было соглашаться, но запнулся. В итоге решил оставить его без комментариев и продолжил свой отчет. Я всегда обедаю за одним и тем же столиком в отеле. Я уже говорил вам о своем рационе. Никаких специй, только овощи, лучше всего вареные. Никакого алкоголя и кофе. Часто я неделями могу есть только вареные несоленые овощи. Я не курю. Я обмениваюсь парой слов с другими постояльцами за моим столом, но редко вступаю в длительные беседы. Если мне повезет, среди постояльцев может оказаться чуткий человек, который предлагает почитать мне вслух или пишет под мою диктовку. Я ограничен в средствах и не могу оплачивать такого рода услуги. День проходит так же, как и утро. Прогулки, размышления, пометки. Вечером я ужинаю в своем номере. Та же горячая вода или слабый чай с сухарями. А потом я работаю, пока хлорал не скажет мне: «Стой, тебе уже можно отдохнуть». Вот так и живет мое тело. Вы говорите только о гостиницах. А ваш дом? Мой дом — это чемоданы и пароходы. Я черепаха, я ношу свой дом на спине. Я ставлю его в угол моего гостиничного номера, а когда мне становится трудно выносить климат, я взваливаю его на спину и отправляюсь искать места, где небо повыше и воздух посуше. Брейер планировал вернуться к дурным ночным мыслям, мучающим Ницше, но сейчас он заметил еще более перспективное направление исследования, которое просто не могло не привести его к фройляйн Саломе. «Профессор Ницше, мне показалось, что вы, описывая типичный день вашей жизни, слишком мало говорили о других людях. Простите, что я так расспрашиваю вас. Я знаю, что это совсем не те вопросы, которые обычно задает врач, но я придерживаюсь веры в целостность организма. Я думаю, что хорошее физическое самочувствие неотделимо от благополучия психологического». Ницше вспыхнул. Он достал маленький черепаховый гребешок для усов и какое-то время сидел молча, приводя в порядок свои густые усы. Затем, решившись, он выпрямился, прочистил горло и твердо сказал: «Вы не первый терапевт, кто обратил на это внимание. Полагаю, вы говорите о сексе? Доктор Ланзони, итальянский консультант, у которого я наблюдался несколько месяцев назад, предположил, что мое состояние усугубляется уединенностью и воздержанием, и рекомендовал мне вести регулярную половую жизнь. Я последовал его совету и закрутил роман с молодой крестьянкой в деревеньке рядом с Рапалло. Но по истечении 3 недель я разве что не умирал от головной боли. Еще чуть-чуть такого итальянского лекарства, и пациент скончался бы на месте». «Почему этот совет оказался настолько вреден для вас?» «Вспышка животного наслаждения, а затем часы отвращения к себе, очищение себя от протоплазменного запаха течки. По-моему, не самый лучший способ достижения, как вы сказали, целостности организма». «Полностью с вами согласен», — поспешно вставил Брейер. «Но вы же не собираетесь отрицать, что все мы живем в обществе, и это исторически помогало человеку выжить и дарило удовольствие, кроющееся в человеческих отношениях». «Может, не каждому приходится по вкусу эти стадные удовольствия», — покачал головой Ницше. «Трижды я тянулся к людям и пытался перекинуть мостик от себя к ним. И трижды я был предан». «Наконец-то!» Брейер едва мог сдержать восторг. Вне всякого сомнения, одним из трех предательств в жизни Ницше была Лу Саломе. Может быть, вторым был Поль Ре? А кто же был третьим? Наконец, Ницше распахнул перед ним желанную дверь. Теперь был открыт путь для обсуждения предательства и отчаяния им вызываемого. Голос Брейера стал истинным воплощением сочувствия. «Три попытки, три ужасных предательства, а за ними побег в мучительное одиночество. Вы страдали, и вполне возможно, именно страдания повинны в вашей болезни. Не согласитесь ли вы довериться мне, рассказать больше об этих предательствах?» И снова Ницше покачал головой. Казалось, он снова замкнулся в себе. «Доктор Брейер, я уже рассказал вам очень многое о себе. Сегодня я говорил о таких интимных подробностях моей жизни, о которых не говорил ни с кем уже очень давно. Но поверьте и вы мне, Моя болезнь началась задолго до этих разочарований. Вспомните историю моей семьи. Отец умер от болезни мозга. Возможно, это наше семейное заболевание. Вспомните, что головные боли и проблемы со здоровьем не давали мне покоя со школьных лет, задолго до этих разочарований. И еще я с уверенностью могу сказать, что те недолгие моменты близкой дружбы ничуть не улучшали мое состояние. Нет, это не потому, что я был слишком недоверчив. Моя ошибка состояла в том, что я слишком доверял людям. И я не готов, не могу позволить себе довериться кому-либо снова. Брейер был ошеломлен. Как он мог так просчитаться? Какое-то мгновение назад Ницше был готов, он стремился довериться ему. А теперь он так задет? Что могло произойти? Он попытался вспомнить, как разворачивались события. Ницше упомянул попытки перекинуть мостик к другому человеку, которые заканчивались предательством. Здесь Брейер протянул ему руку сочувствия, а затем... «Мостик» — это слово что-то напомнило. «Книги Ницше». Да, он был почти уверен, что там был момент, связанный с этим мостиком. А вдруг завоевать доверие Ницше можно было именно при помощи его книг? Брейер также смутно вспоминал встреченные в одной из них доказательства необходимости психологического самонаблюдения. Он решил повнимательнее прочитать эти две книги перед следующей встречей с пациентом. Возможно, он сможет воздействовать на него его же аргументами. Но как же он собирается воспользоваться аргументами, которые он сможет найти в книгах Ницше? Как он будет объяснять автору, как ему вообще удалось их достать? Ни в одном из трех книжных магазинов Вены, где он спрашивал эти книги, никто даже не слышал о таком авторе. Брейер терпеть не мог двуличность и на какое-то мгновение серьезно задумался о том, чтобы рассказать Ницше все как есть, о визите к нему Лу Саломе, о том, что он осведомлен об отчаянии Ницше, об обещании, которое он дал фройляйн Саломе, и о том, что она подарила ему книги Ницше. Нет, это могло привести только к полнейшему провалу. Ницше не мог не решить, что им манипулируют, что его предали. Брейер был уверен, что Ницше привела в отчаяние вовлеченность в, как сказал сам Ницше, пифагорейские отношения с Лу и Полем Ре. И если бы Ницше узнал о визите Лу Саломе, он бы не мог не поставить ее и Брейера по одну сторону баррикад. Нет, Брейер был уверен, что честность и искренность, его привычные средства для разрешения жизненных дилемм, в этом случае смогут только все испортить. Он должен был найти какой-нибудь способ законным путем получить эти книги. Было уже поздно. Серый пасмурный день уступил место темноте. В повисшей тишине Ницше смущенно заерзал. Брейер устал. Добыча ускользнула от него. Идеи иссякли. Он решил постараться выиграть время. «Мне кажется, профессор Ницше... сегодня мы больше ничего не добьемся. Мне нужно время, чтобы изучить ваши медицинские карты и провести необходимые лабораторные исследования». Ницше тихо вздохнул. Он был разочарован. Он не хотел, чтобы их беседа на этом закончилась. Брейер думал об этом, но так как он больше не верил своим суждениям относительно реакции Ницше, предложил провести следующую консультацию в конце этой недели. «Что, если в пятницу днем, в то же время?» «Конечно, доктор Брейер, я полностью в вашем распоряжении. Это единственная причина моего пребывания в Вене». Консультация была окончена. Брейер поднялся с кресла. Но Ницше сначала колебался, а потом решительно сел обратно на стул. «Доктор Брейер, я отнял у вас много времени. Прошу вас, не стоит недооценивать мою признательность за ваши усилия. Но уделите мне еще несколько минут. Позвольте мне задать вам три вопроса для меня».